Слезы показались у тети Жозефины на глазах. И, достав бледно-розовый платочек, она стала вытирать их. Простите, дети, грамматически неправильно заканчивать фразу словом «и». Но я так расстраиваюсь, когда думаю о Байке, что не могу говорить о его смерти спокойно. «Это наша вина. Мы затронули эту тему», — торопливо сказал Клаус. «Мы не хотели вас расстраивать». «Ничего, ничего». Тетя Жозефина высморкалась. «Просто я предпочитаю вспоминать о Байке в связи с чем-нибудь другим. Он всегда любил солнце, и мне хочется думать, что где бы он ни был сейчас, там сияет солнце. Конечно, неизвестно, что происходит с человеком после смерти, но мне приятно думать, что мой муж находится где-то, где очень-очень жарко. А вам?» «Да, очень приятно», — подтвердила Вайлет. Она судорожно сглотнула. Ей хотелось сказать тете Жозефине что-нибудь еще, но когда знаком с человеком всего несколько часов, трудно угадать, что ему хотелось бы услышать. «Тетя Жозефина», — сказала она застенчиво, «а вы не думали переехать в другое место? Может, подальше от озера Лакримозы вы чувствовали бы себя лучше?» «А мы бы поехали с вами», — добавил Клаус. «О, нет, мне не продать этот дом», — возразила тетя Жозефина. «Я страшно боюсь агентов по продаже недвижимости». Трое бодлеров из-под тишка обменялись взглядами. Из-под тишка, то есть пока тетя Жозефина не смотрела на них. Им еще не приходилось слышать, чтобы кто-то боялся агентов по продаже недвижимости. Страхи бывают двух видов — рациональные и иррациональные, а говоря проще, одни осмысленные, а другие бессмысленные. Например, бодлеровские сироты боятся графа Олафа, и эта боязнь имеет полный смысл, поскольку он злодей, желающий погубить их. Но вот если бы они боялись лимонного пирога со взбитыми сливками, это был бы страх иррациональный, потому что лимонный пирог со взбитыми сливками вкусен и никому еще ничего плохого не сделал. Бояться чудовища, прячущегося под кроватью, рационально и осмысленно. Там и в самом деле может оказаться чудовище, готовое вас слопать. Но бояться агентов по продаже недвижимости иррационально. Эти люди, как вам, наверное, известно, помогают покупать и продавать дома. Если не считать некоторого пристрастия к уродливым желтым пальто, самое худшее, что агент может сделать, это показать уродливый на ваш вкус дом. Так что бояться их абсолютно бессмысленно. Пока Вайолет, Клаус и Солнышко стояли и смотрели вниз на темное озеро и думали о своей новой жизни с тетей Жозефиной, ими тоже овладел страх. И в данном случае любой, даже всемирно известный эксперт по страху, затруднился бы сказать, был ли этот страх рациональным или иррациональным. Дети испугались, что с ними скоро опять приключится несчастье. С одной стороны, страх этот можно считать иррациональным, потому что тетя Жозефина оказалась славной женщиной, а признаков графа Олафа пока не было. Но с другой стороны, бодлерам пришлось пережить столько кошмарных приключений, что казалось рациональным думать, что совсем рядом притаилась новая беда.